Книжка вторая. Глава первая. Не полагай своего счастья в том, что не в твоей власти. Если люди делают зло, они делают зло сами себе. Тебе же они не могут сделать зла. Ты же рожден не для того, чтобы творить зло и грешить вместе с людьми, но для того, чтобы помогать им в добрых делах и в этом находить свое счастье. Знай и помни, что если человек несчастен, то он сам в этом виноват, потому что Бог создал всех людей для их счастья, а не для того, чтобы они были несчастны. Из всего того, что Бог предоставляет нам в этой жизни, Он одну часть отдал в наше полное распоряжение. Она составляет как бы нашу собственность. Другая же часть находится вне нашей власти, так сказать, не принадлежит нам. Все, что другие могут связать, насиловать, отнять у нас, не принадлежит нам. А все то, чему никто и ничто не может помешать или повредить, составляет нашу собственность. И Бог по своей благости дал нам в нашу собственность как раз то, что и есть настоящее благо. Значит, Бог не враг нам. Он поступил с нами как добрый отец. Он не дал нам только того, что не может дать нам благо. Так-то так, а вот мне пришлось расстаться с другом, и мы оба горевали об этом. Зачем же друг твой считал своим то, что вовсе не его? Бог не дал тебя ему в вечную собственность. Когда он был с тобою, почему забывал он, что ты можешь умереть или уехать? Он наказан за свою глупость. А ты? Зачем ты так легкомысленно думал, что ты должен всегда жить там, где тебе приятно живется? На том же месте, с теми же людьми, за теми же занятиями. И тебе Бог не обещал этого. Вот ты теперь и плачешь. Ты, оказывается, несчастнее уток и гусей, потому что они ежегодно улетают за моря и нисколько не жалеют о прежнем своем жилище. Да ведь они лишены ума. Так неужели ты думаешь, что неразумные птицы должны быть счастливее человека, у которого есть разум? Разве для того Бог наделил нас разумом, чтобы мы были несчастны и проводили свою жизнь в слезах? Вникни в человеческую жизнь, и ты поймешь, что людям назначено то жить вместе, то разлучаться. Когда они вместе, они должны быть счастливы друг через друга. А когда им приходится разлучаться, то они не должны печалиться об этом. Напротив того, мы должны радоваться тому, что отличаемся от растений, которые корнями своими прикреплены к одному месту. Нельзя быть счастливым, когда желаешь того, что невозможно. И наоборот, можно быть счастливым только в том случае, если желаешь возможного. Потому что в таком случае всегда будешь иметь то, чего желаешь. Все дело в том, чтобы желать только того, что в нашей власти, того, что возможно. Кто желает невозможного, тот раб и глупец, восстающий против своего хозяина, Бога. Хозяин наш желает, чтобы мы были счастливы. Но для этого мы должны помнить, что все родившееся должно умереть, и что люди должны разлучаться. Не проходит людям даром ничего из того, что они делают против закона Бога. Всякий человек, который бунтует против закона Бога, будет рабом и несчастным. Он будет горевать и завидовать. Он будет слаб и изнежен. «Как же жить?» – спрашиваешь ты. Прежде всего и самое главное, не пристращайся ни к чему. Больше того, сколько ты привыкаешь к чужой вещи, о которой знаешь, что она может быть отнята у тебя. Когда обнимаешь своего ребенка, брата, друга, то говори себе, что ты обнимаешь нечто такое, что должно умереть, что дано тебе только на время. Виноград спеет только осенью, и смешно желать, чтобы он рос и созревал и зимою, и весною, и летом. Желать, чтобы никто с тобой не расставался и не умирал, это все равно, что желать винограда зимою. Обнимай ребенка или друга и сам думай. Ты завтра уедешь или умрешь, и мы не увидимся больше. Но ведь тяжело даже выговорить это. Но что же делать? Если разлука или смерть кажется тебе такую страшную, то ты должен во время жатв горевать о том, что умирают колосья, а осенью плакать о том, что засохшие листья падают с деревьев. Разлука людей — больше ничего, как небольшая перемена, а смерть — также перемена, только немного большая. В мире нет уничтожения, а только превращение одной жизни в другую. И для нас наступает это превращение тогда, когда Богу угодно. Ведь родились мы не тогда, когда хотели, а когда Бог велел. И потому мудрый человек заботится только о том, чтобы исполнять волю Божью и размышлять в глубине своей души так. «Если ты желаешь, Господи, чтобы я еще жил, то я буду жить так, как ты велишь, буду распоряжаться тою свободою, которую ты дал мне во всем, что принадлежит мне. Но если я тебе больше не нужен, то пусть будет по-твоему. Я до сих пор жил на земле единственно для того, чтобы служить тебе. Если же ты пошлешь мне смерть, то я уйду от мира, повинуясь тебе, как служитель, понимающий приказания и запрещения своего хозяина. А пока я остаюсь на земле, я хочу быть тем, чем ты хочешь, чтобы я стал. Постоянно вникай в то, что с тобою случается. Если ты увидишь, что случилось с тобою то, что от тебя не зависело, то помни, что тебе до этого нет никакого дела. Если же ты все еще иногда мучаешься и горюешь о том, что от тебя не зависит, то посмотри на случившееся как на урок, заданный тебе самим Богом. Пользуйся этим случаем, чтобы бороться с собою, и при помощи разума твоего укроти твое малодушное страдание. Когда ты живешь в каком-нибудь месте, никогда не думай о том, как бы тебе жить в другом месте, где тебе прежде было приятнее или где тебе в будущем будет приятнее. Но думай только о том, как бы тебе прожить разумно и по-человечески там, где ты находишься. Тогда все твои удовольствия заменяются одним удовольствием — сознанием того, что ты живешь разумно и служишь Богу не словами только, но и делами. Бог поведет тебя сегодня в одно место, завтра пошлет в другое. Он покажет тебя людям, бедного, безвластного, больного, для того, чтобы ты мог примером жизни своей обнаруживать людям ту истину, что искать благо следует не вне себя, а в самом себе. Не думай, что Бог ненавидит тебя, если посылает тебе бедность, болезни, презрение людей. Хозяин не может ненавидеть слугу, который хорошо исполняет его волю. И не забывает тебя Бог. Он не забывает и самой малой твари. Он упражняет тебя и на тебе дает примеры другим людям. Неужели же ты не отдашь себя всего его заповедям, а будешь беспокоиться о месте своего жительства и горевать о разлуке с друзьями? Горестно не перемена места жительства или неизбежная разлука с друзьями. Горестно то, что человек печалится о том, чего он избегнуть не может.